В этой части города я был впервые. В прошлый раз меня больше интересовал рынок и площадь, где проводили экзамен в академию. Сейчас же мы с Алида вышли на другую площадь. Огромную. В ее центре было не очень высокое круглое сооружение. Я бы сказал, что оно высотой шагов в 120, не выше. Невольно я вспомнил Фатию, усмехнулся и попытался сказать правильно, а не как деревенщина из далекой-далекой секты. Трейня, чуть больше 30 чжани или 100 бу. Да, как-то так. Крайние кварталы вокруг площади были невысокой застройки, что заставляло эту арену выглядеть выше, чем она была на самом деле. А это была именно арена. Какая это арена в моей жизни? Первая была в школе, где мы бились за призы. Вторая была после, когда я бился против тигра в морозной гряде. Это, выходит, третья. И самая большая. Оно и неудивительно. Прошлую построил небольшой орден первого пояса, а эту – одна из самых сильных фракций второго пояса. Не сильнейшая, как горы. Не вторая по силе, как Тириот. Но если мы скажем, что десятые по силе в поясе, то осмелятся ли те же Дизер сказать, будто они девятые? Да уж, как на меня повлияли эти высокие арочные стены, возносящиеся над головой к небу. Я так не восхвалял орден, даже заучивая речевки в школе морозной гряды. Впрочем, я тогда и не носил халат управителя, а вокруг не клонились мне люди, спешащие поглазеть на схватку лучших бойцов окрестных фракций. Алида дернула меня за тот самый халат, цвет которого заставлял людей мне клоняться. «Старший, я спрашиваю, это она и есть, арена для турнира?» «Да. Она даже лучше, чем описывалась в книгах», — Алида запрокинула голову. «А сколько сюда влезает людей, старший?» Я пожал плечами. «Много». Алида покосилась на меня с осуждением. Это я и сама поняла. Я лишь усмехнулся, ухватил ее для надежности за руку и двинулся вслед за толпой через площадь, выбирая, через какой вход зайти на арену. А что мне ответить, Алида? Я очень странный орденец. Состою в нем немногим дольше 2 лет, почти ничего в нем не видел и не знаю. Никогда повесили ворота меч, никто выковал их, ни сколько они весят, ни сколько людей вмещается на арену города меча. Очень и очень далек я от жизни ордена. Меня и отправляли сюда не для того, чтобы я все это узнал. А чтобы я сам стал сильнее и сделал сильнее орден. А поднять меч ворота они сумеют и без моей помощи. Старший. Меня торопливо поспешил приветствовать служитель в воротах. Самое неприятное — это удивление в его глазах и серебряная окантовка на его синем халате. Отделение хранителей. Хуже было бы только встретить кого-то из отделения дознания. Но даже один из хранителей, которые отвечают за защиту важных персон ордена, должен знать всех управителей ордена по именам, а то и лицам. Старший, не стойте в общей очереди. Идите сюда. Я вздохнул про себя, немного склонился в ответном приветствии. Младший, благодарю. Он выпрямился, с улыбкой повел рукой. Сюда, старший, а затем с той же улыбкой спросил. Старший, могу я узнать ваше имя? Послушники за его спиной, с красными полосами на рукавах, чуть заметно переглянулись. А я с новым тяжелым вздохом про себя обратился к своему таланту. В конце концов, в записях мастера указов Жуков нашлось гораздо больше советов, чем в книжице сошедшего с ума мастера указов ордена. Да я и сам ожидал, что не все будет гладко сегодня, и поэтому подготовился. Можно было бы убедить их всех и без этого указа, но к чему терять время и привлекать внимание. Здесь-то никто не орал проклятия в адрес ордена. Меня просто тихо и незаметно отвели в сторону. Но на служителя, пикового воина, уже легла вязь символов. Довольно любопытная комбинация условий, как подобные вещи назывались в записях мертвого жука. Пелена доверия. Я повторил улыбку служителя и сообщил. Я Римила. Служитель раз улыбался в 2 раза шире и обрадованно воскликнул. Старший. Я так рад увидеть вас снова, прошлая наша встреча была так давно. Стражники у стены расслабились, часть из них отвернулась и вновь принялась скользить взглядом по толпе, что медленно просачивалась через квадратный зал за моей спиной. Я кивнул. Очень давно. Если быть точным, еще до нашего с ним рождения. Сложный указ словно погрузил разум служителя в туман, накрыл его мысли пеленой. Он просто доверяет мне. Не помнит почему, и кто я такой, но доверяет настолько, что обманывает сам себя. Одеяние управителя есть. Есть. Улыбка на моем лице есть. Есть. Старший, могу ли я чем-то вам помочь? Да, я очень давно здесь был, уже смутно помню дорогу. Проводи меня к ложам старших, я хочу увидеться с Камтуром Шандри. Служитель поклонился еще раз. Когда же он выпрямился, на его лице были буквально написаны извинения. Старший, прошу простить меня, но правило есть правило. Ничего не понимая, я лишь кивнул. Понимаю тебя. Сюда, старший. Я проследил за его рукой. Ни о чем подобном Аглиус не рассказывал. Проход в соседний зал. Так и оказалось. Необычный, круглый зал, в который вели два узких прохода, расположенных друг напротив друга. Вход и выход. А еще я вижу множество печатей за стенами зала. Там стоит не меньше двух десятков орденцев. Очень интересно. Девочка ведь не состоит в ордене, старший. Нет. Я только намереваюсь отдать ее в школу. Счастливая встреча. Служитель кивнул, не дожидаясь, когда я закончу. Да-да, старший Римила, я так и понял, тогда, девочка, встань вот сюда, в круг красного камня. Алида покосилась на меня, не спеша выполнять чужое указание. Но я кивнул. Я, наконец, сообразил, где мы стоим и что сейчас будет происходить. Едва Алида сделала три шага и встала в центре небольшой красной плиты, как служитель тоже кивнул. Но не Алида или мне, а тому, кто управлял этой формацией. Вдоль стен поднялось голубое полотнище, заставив Алида изумленно выдохнуть. Следом под ногами зажглись символы одной, второй печати, вверх начали подниматься десятки искр, омывая меня и служителя и избегая приближаться к Алида и красному камню под ее ногами. И я здесь был единственным, кто все это видел. Ну, кроме полотнища границ формации. Алида не крутила головой, не вглядывалась в искры или знаки под ногами. Значит, она не обладает талантом ни в формациях, ни в указах. Спустя миг я чуть осадил свою самоуверенность. Скорее, на этапе закалки и невозможно определить подобную склонность, тело слишком слабо, оно еще не умеет пропускать через себя потоки силы, меридианы еще не закалились, не проснулись, и все таланты спят. Нужно набрать хотя бы 2-3 звезды и подняться чуть-чуть ближе к небу. Тем временем искры делали то, что должны, смывали указы над головой служителя. 5 вдохов и он уже свободен от них. Свободен от указа ордена и от моей пелены доверия. Вот служитель стоит, скучая в ожидании окончания проверки. А вот уже нахмурился и повернул голову в мою сторону. В любом другом случае одурманенный служитель поднял бы тревогу, избавившись от чужого указа. В любом другом, но только не в том, когда он стоит бок о бок с мастером указов. Я за вдох вернул на него пелену и тут же спросил. Что-то не так. Лоб служителя разгладился, и он с улыбкой покачал головой. Нет-нет, старший Римила. Вспомнилось что-то странное. Не обращайте внимания на меня. Еще 5 вдохов и искры начали создавать над ним новый указ. На этот раз орденский. Я отлично знал, что в нем написано. Верность ордену, клятва хранить его тайны и клятва защищать орден от врагов. В академии была такая же формация, разве что размером побольше. Видимо, здесь арена разделена на общую часть и часть, куда могут пройти только те, кто служит ордену. Пройти, освободившись от старых указов и заново получив двухцветный указ ордена. Отличный способ защититься от врагов и уберечь своих людей от чужого влияния. Жаль только, что даже этот отличный способ с изянами. Он не работает, если чужой мастер указов рядом и тут же восстанавливает свои печати. И он не работает, если идущий не по зубам самой формации. Она не сумела ни развеять мои пустые печати с запасом силы, ни навесить на меня двухцветную печать верности ордену. И даже не сообщила о такой проблеме тому, кто ей управлял. Это плохо. Вряд ли, конечно, каждый день через подобную рядовую проверку проходят предводители воинов, но все же. Если сравнить эту формацию со стеной, которая защищает деревню, то это дыра в стене. И в эту дыру сейчас пролез даже не квартик, а монстр. Нужно заваливать выходы из этого зала, вливать всю силу в защитную формацию, чтобы я не пробил новый проход, звать на помощь. Но нет. За стенами все спокойны, служитель рядом улыбается. Нехорошо. Так, уже сам хмурясь, я и двинулся вслед за служителем дальше, к ложам старших ордена. Если подумать, то и под личиной мелкой девочки закалки сюда тоже мог проникнуть враг. Удобно, что создатель формации позаботился, чтобы не наложить случайно указ верности на гостя. Но очень-очень-очень легкомысленно. А ведь орден после трагедии с ущельями Академии мог бы и сделать выводы. Иногда одного человека, пробравшегося в сердце тайны, хватает, чтобы уничтожить все вокруг. Особенно если этот человек – предводитель воинов. Шагая вслед за служителем, я повторил, на случай, если исчезновение моей комбинации пелены что-то сломало. Мне нужно увидеться с Камтуром Шандри, главой Академии. Служитель уважительно протянул. За время, что мы с вами не виделись, вы очень высоко поднялись, старший Римила. Мне есть на кого равняться. Алида покосилась на меня. В словах служителя я выглядел прямо как образец для подражания. Вот только все это не более, чем выдуманная история. Возможно, что два цвета для подобного указа это много. Бедолага служитель так скоро вспомнит, как мы в школе вместе учились. Теперь я покосился на него. Желание спросить, помнишь, как мы страдали на пробежках с грузом, на миг стало нестерпимым. Очень хотелось увидеть, действительно ли указ заставит его выдумать этот момент. Или не заставит ничего выдумывать, а затуманенный разум лишь вытащит из себя забытое воспоминание и заменит какого-то давнего знакомого образом Римила. Но я справился. Не стоит больше необходимого издеваться над несчастным. Я уже в шаге от возвращения в Академию. И там есть Ория, есть Милый. Есть Великор, в конце концов, которая тоже знает о моем таланте. Есть Кселим, между прочим, над которым я буду просто счастлив немного поиздеваться. Это будет очень забавно, правда ли он, вспомнит, как учился со мной в школе Ордена до моего рождения. И впрямь, приберегу я эту тренировку лично для него. Теперь сойтись с ним на стали и техниках мне не светит, я уже слишком силен, зато сумею поиздеваться над ним другим способом. Хотя, конечно, поиздеваться это слишком громко звучит. Я не прочь его поддеть в разговоре, как и он меня. Это будет просто тренировка указов, которая даст нам обоим немало поводов для смеха и поддевок в будущем. Не более. Служитель остановился перед двойкой стражи и повел рукой, указывая на дверь. Старший Римила, ложа Камтуров. Спасибо. Приятно было тебя увидеть. В его указ добавился символ времени. Утром, проснувшись, он уже будет свободен от того, чтобы видеть во мне старого товарища. Раньше не стоит, только переполоха во время турнира мне не хватало. А утром кто-то от Шандри или отделения дознания ему все объяснит. До двери оставалось 3 шага. Но мне пришлось несколько раз вдохнуть и выдохнуть, приводя мысли в порядок. Пути сюда для этого не хватило. А затем я сделал эти 3 шага, прошел мимо 2 склонившихся в приветствии послушников в серых халатах с красной полосой на рукавах и толкнул дверь. Лишь для того, чтобы обнаружить, что вошел в ложу, и только. Никто даже не заметил моего прихода. От двери до кресел было почти 2 десятка шагов. Здесь оказалось 3 десятка кресел, стоявших у невысокого парапета, но даже треть из них не была занята. Не все камтуры сумели отложить дела и посетить турнир. Мысль уколола. А приехал ли сюда Шандри? Эти кресла слишком высокие и широкие, я даже не вижу, кто на них сидит, только ноги и золото халатов на подлокотниках. Не вижу и герба стражи, слишком далеко для этого. Один из сидевших наклонился в сторону, высовываясь из-за кресла, и обернулся ко мне. Чего застыл? Пришел, докладывай. К кому? Ленивый, чуть недовольный задержкой подчиненного, голос умолк. Спустя миг седой камтур изумленно выдохнул. «Ты кто такой?» Через миг на его голос обернулись все камтуры. 8 настороженных взглядов предводителей воинов, это не очень приятно, меня буквально обдало теплым ветерком. все они невольно допустили мысль об ударе. К счастью, не пришлось выкручиваться и убеждать их в том, что я свой. Один из них был Шандри. Золото с синим. Глава Академии. Камтур. Предводитель воинов второй звезды. Голос его был полон неверия. Это ты? Уж не знаю, что он хотел услышать в ответ. Что это не я? Я всего лишь согнулся, впечатывая кулак в ладонь. Ученик Римила докладывает главе Академии о возвращении. Наверное, я надеялся, что Шандри вскочит, схватит меня за плечи, поднимая и радуясь моему возвращению. Наверное. Но Шандри лишь повторил. Это, действительно, ты. Я выпрямился сам и вздохнул. Видимо, вы считаете, что это невозможно, старший. Что ж, я с насмешкой предложил, тогда вам нужно проверить меня, спросить то, что мог знать только я. Шандри прищурился и тут же, без задержки спросил. Сколько человек ты взял с собой, туда? Старший, если бы вы спросили, сколько своих наемников я взял с собой, я бы ответил. Но учеников. Я развел руками. Буду откровенен. Я даже не считал старших учеников. Толпа и толпа. У них был тачтал, у него и болела о них голова. Один из камтуров, камтур школ, если не ошибаюсь, ведь только золото можно не видеть на золоте, заменив его вязью черного узора, хмыкнул. Отличный ответ. И отличный ученик, Шандри, все даже лучше, чем ты мне рассказывал. Неудивительно, что Кселим постоянно задирался с ним, они же словно отражение. Другой буркнул. Это ни о чем не говорит. Ты много говорил, что он странно ощущается, но то, что я вижу перед собой, выходит за все рамки. Слабый мастер, который опасен мне. Я тоже невольно скользнул взглядом по всем камтурам, оценивая их. Глубину и опасность их силы. Понял, что ошибался. Передо мной не 8 предводителей. 6. Камтур гильдии профессий, тот, что и обернулся ко мне первым, с желтыми полосами на отворотах и груди, всего лишь пиковый мастер, не предводитель. Не предводитель и камтур с серыми полосами на золоте холота, это глава Аглиуса, глава отделения торговли. Я улыбнулся и с улыбкой послал мысль Шандри. Старший, быть может, вам рассказать, как так вышло, что я снял с вас трехцветный указ стражи. А, нет, Шандри прикрыл глаза ладонью и повторил. А, нет. Открыв глаза, он быстро сделал вперед 5 шагов, заставляя распахнуться за спиной герб стражи с 2 перьями в хвосте и снова замер. А, нет. Ветерок вокруг меня явно стал жарче. Никто из камтуров не раскрыл рта, но я отчетливо расслышал напряженный голос. У себя в голове. Шандри, что? Кто он? Шандри буркнул вслух. Это, действительно, мой ученик, Римила, нет никаких сомнений. И он стал предводителем. Камтур школ согласился. Действительно, очень не вовремя. Очень. Шандри вздохнул и замахал рукой. Отойди, отойди вглубь ложи. Спросил. Как давно ты вернулся? Кто тебя видел? Помедлив, не понимая происходящего и пытаясь выиграть себе время на мысли, я попятился на 3 шага, а затем ответил. Я вернулся сегодня. Прошел сквозь город до арены, попросил служителя проводить меня к вашей ложе. Кто-то хмыкнул. Считай пара сотен человек. Шандри отрезал. И вряд ли среди них нашелся хоть один, кто его знал бы. С этим не поспоришь, вряд ли твой Римила так неудачлив. Об удаче я бы мог с ними поговорить, тем более что у меня был свой взгляд на мою удачливость, но я все еще не понимал происходящего и поэтому потребовал. Старший, объясните, что происходит. Раздался голос без звука, чужая мысль. Требует. Вот это наглость, точка. Этой мысли также беззвучно ответил Шандри. Ты не расслышал, что он... Вообще-то, тоже теперь предводитель и лишь немногим слабее тебя. Ох уж эта молодежь, опьяненная силой точка. Шандри вздохнул и сказал вслух. Ты, вероятно, разочарован приемом, Римила. Прости. Все эти месяцы я боялся, что ты сгинул без возврата там, куда я тебя послал. Я мягко напомнил. Вы наговариваете на себя, старший. это я уговорил вас отпустить меня туда. Если бы я не хотел, чтобы ты меня уговорил, то сумел бы ты сделать это. Я вновь услышал призрачный голос без звука, только у себя в голове. А небо — сплошная патока. Мне срочно нужно хорошее сухое вино, чтобы запить всю эту слащивость. Один из камтуров, тот, что был главой дорог, и впрямь быстрым движением коснулся кисета и достал чашку и кувшинчик. Следующий голос был женским и не мог принадлежать никому другому, кроме камтура с голубыми полосами на золоте халата. Единственной женщины из неизвестного мне отделения ордена. Ловер. Ни стыда, ни совести. Тебе ли не знать радости от того, что твой ученик вернулся со смертельного задания? И я всегда такие встречи омываю вином, а не вот такими, такими, камтур Ловер ткнул в мою сторону пиалой и закончил, так и не подобрав слов, причитаниями. Шандри словно и не услышал всего этого. Я рад, я очень рад, Римила. Твое возвращение словно скинуло с моих плеч гору. Гору вины, он раскинул руки и шагнул ко мне. Дай я тебя обниму. А, нет. Да ладно тебе, Ловер. Даже твоя суровость должна иметь границы. Лучше бы о границах вспомнил Шандри. Раздался третий мысли голос. Ты бы лучше вспомнил, что это, вообще-то, уже четвертый талантливый ученик Академии, изгинувший за год. Я бы на месте Шандри плакал от счастья, увидев его вернувшимся. Камтур Ловер поперхнулся вином, принялся промакивать губы и подбородок рукавом халата. Я же перестал коситься в его сторону и просто шагнул навстречу Шандри, позволяя ему сомкнуть на мне объятия. Он крепко сжал меня, похлопал по спине, приговаривая. Хороший, хороший ученик. Я очень рад твоему возвращению, Римила. Я очень рад, что твой талант начал раскрываться и ты прорвался на этап предводителя. Камтур Ловер и тут не удержался. Я уже узнавал его мысленный голос. Только эта сила объявилась очень не вовремя. Может, все еще и обойдется. Ты сам в это веришь. Дизер слишком хитрожопые, все это нечисто, а магистр очень не вовремя заключил эту сделку. Критикуешь магистра. И делаю это открыто, заметь. Я уважаю его и мое уважение так сильно, что видя, как он ошибается, я говорю ему, старший, вы ошибаетесь. Ах, усталость в чужих мыслях слышалась отчетливо. Оставь это, уже ничего не изменить. Шандри отстранил меня и, держа за плечи, еще раз оглядел. Хорошо выглядишь, сменил прическу, но оставил цветные пряди, словно все еще мастер и для тебя остались тайны в твоей стихии. Ох уж эта привычка драконов скрывать свою силу. Я в смущении ухватил одну из своих двух прядей и пропустил ее между пальцев. Честно говоря, я не делал это нарочно. Прядь была покрашена фатией, чтобы я больше стал похож на Атрия. Одна прядь. А вот вторая просто не успела отрасти и сменить цвет. Я ведь стал предводителем совсем недавно. К тому же, у самого Шандри тоже есть красные пряди в волосах, можно решить, что он придирается ко мне. Шандри же сделал шаг назад, отпуская меня, и признался в том, что я уже и так подслушал. Но честно говоря, я не могу сейчас объявить о том, что ученик Академии прорвался на этап предводителя, он на миг обернулся, махнул рукой в сторону трибун. Этот турнир очередной, обычный пятилетний турнир наших фракций. Но он должен был проходить на землях плачущего водопада. Ими правит семья Арас и мы, орден с ними в неплохих отношениях. Кто-то снова беззвучно феркнул. Очень неудобно с этой мыслеречью предводителей, не зная голоса и не видя, как шевелятся губы, не понять, кто же это сказал. Но уж любимому ученику можно было и прямо сказать, они в хороших отношениях и с Дизер. Они со всеми, на ком зарабатывают, в хороших отношениях. Есть деньги, есть отношения, нет денег, нет отношений. Очень удобно. Шандри же рассказывал мне совсем другое. Они отказались от проведения турнира, предложили провести его на наших землях, чтобы поднять престиж ордена после дикого времени и потерь земель. На этот раз один из камтуров заговорил вслух. Шандри. Давай будем честными. Это мелкий турнир, который имеет вес только для наших пяти фракций. Всем остальным землям пояса наплевать на него, никакого престижа не поднять на этом. Несколько десятков их представителей, конечно, сидят на трибуне, но это не более, чем жест вежливости с их стороны и желание развлечься, а вот предложение плачущих водопадов очень и очень подозрительное. Шандри вздохнул и кивнул. Можно спорить о деталях, но не об этом. Мы и впрямь не настолько в хороших отношениях. Просто не сражаемся каждый год, как с Дизер, не более. Комтур школ снова заметил. А еще, какое-то странное шевеление среди всех их учеников, да и заявлено их больше обычного, словно у них урожай на таланты. Я кивнул. Я услышал, старший. Но вы же сами заметили, что мне нет равных в том, чтобы утаить свою силу. Я опоздал внести свой вклад в схватки дикого времени, но успел на турнир. Плохо, что я стал предводителем. На арену выйдет всего лишь мастер. Шандри снова ухватил меня за плечи. Что ты такое говоришь, Римила? То, что ты вернулся, чудо. То, что ты стал предводителем, достойно восхищения. То, что ты сделал это без поддержки Академии и Ордена, моя вина. Вот что плохо. То, что я не помог тебе на этом пути, не сумел дать ресурсов, не устроил тебе встречи с тем же Кализалом, который мог бы дать тебе совет по созданию средоточия. Видит небо, если бы не все эти странности с турниром, то я бы прямо сейчас вывел тебя на арену и объявил на весь Орден, на весь город меча, на все 5 фракций, что Академия вырастила талантливого ученика, что новое поколение готово принять на свои плечи заботы Ордена. Я коснулся кулаком ладони и поблагодарил. Спасибо, старший. Но пока выходит, что мне нельзя даже мастером участвовать в турнире. Не зря же вы попросили меня отойти вглубь ложи. Нельзя, чтобы меня даже увидели. Шандри медленно кивнул. Да. Это долго объяснять, и я надеюсь, что ты поверишь мне. Вспомни Талу. Он тоже не просто так скрывал свою силу. Скажем так, Орден набрал немало долгов, и мы избегаем кредиторов. Все тот же желчный Комтур Ловер снова заметил. Вот. Слышали? Шандри тоже считает, что магистр ошибся. Точка. Я покачал головой и спросил. А что с остальными учениками? Они вернулись. Да, Шандри явно с облегчением отнесся к смене темы разговора. Они не знают, как ты это провернул, но все они оказались буквально у подножия горы меча и вернулись в Академию, уверяя, что это сделал ты. Гилой. И он тоже. Каялся при всех, просил назначить ему наказание и дать возможность заслужить прощение. Сражался после этого он и впрямь безрассудно. Ну, я слышал, что Академия устояла, но все же рад услышать это от вас лично. Устояла. Как же. Я невольно прищурился, услышав эту мысль. Да хватит тебе, Ловер. Ученики Академии стали для тебя спасением, а ты еще и норовишь ткнуть Шандри пальцем в рану. Не поступи так, Шандри, и мы могли бы потерять город. Точка. Очень, очень хотелось спросить прямо еще раз, принадлежит ли Академия Ордену до сих пор. Но я совершенно не был уверен, что вот так любой предводитель должен был услышать эти слова. А раз я дракон, который должен скрывать свои силы, то, значит, я дракон и скрываю свои силы. К тому же все равно сегодня-завтра я встречусь со всеми своими знакомыми и узнаю все от них. Поэтому я спросил другое. Великор, Гилой, Ори, они участвуют в турнире. Губы Шандри дрогнули в улыбке. Великор. Конечно, они участвуют. Я не понял его улыбки, задал новый вопрос. И мне нельзя даже глядеть на их выступление. Почему нельзя? Можно. Помнишь, Кселим называл тебя учеником сотни лиц? Намек я понял. Бросил вполголоса. Алида, не пугайся. Положил пальцы на виски, закрывая лицо, и заставил маску сменить облик. Когда я опустил руки, то перед комтурами стоял Атрий. Один из комтуров, тот, что с желтой полосой, глава гильдии профессий, сказал вслух. Бедолага Кализал буквально дерется на всех окрестных аукционах за эти артефакты, выгребая казну своего отделения, требует от меня не меньше 3 масок в год, а тут у Академии обнаруживается неучтенка. С кем-то больше не будут пить вино, Шандри. Он буркнул. Это артефакт самого Римила. Я с улыбкой поправил. Зовите меня теперь Атри. Алида подалась вперед, заглядывая мне в лицо, и ахнула. Шандри же с удивлением уставился на нее, будто впервые заметив. «Это кто?» Я немного смутился. «Старший, это девочка, которую я встретил во время возвращения в Орден». «Девочка?» «Да быть того не может. Этот Римила видно считает, что мы тут все слепые точка. Я даже бровью не повел в этот раз. Кажется, я знаю, с кем к Селиму нужно пить вино. С Лавером. Главное, третьим у них не оказаться. Мне кажется, что у нее хорошие задатки, и я хочу устроить ее при одной из школ Ордена». Шандри помедлил, оглядывая то меня, то Алида, а затем спросил беззвучно. «Какого рода задатки?» Я смущенно ответил так же. «Старший, я не знаю. Я лишь надеюсь на это. Она сирота, и мне хотелось бы найти ей место в Ордене и дать надежду на будущее. На место, дом, товарищей, достаток. Точка». Шандри кивнул. «Хорошо. Это легко сделать, при школах готовится много детей верных служителей Ордена», он обернулся и спросил. «Так ведь, дружище?» Камтур школ кивнул. «Все так». Я поклонился сначала ему, затем Шандри. «Спасибо, старший». Он отмахнулся. «Это мелочь, недостойная благодарности. Я сам еще не поблагодарил тебя за все, что ты сделал для Академии и Ордена». С этими словами Шандри вдруг склонился передо мной в глубоком поклоне, вытянув перед собой ладонь с прижатым к ней кулаком. «Ученик Римила, я, Камтур Шандри, глава Академии, благодарю тебя за то, что ты сохранил всех учеников, которых повел за собой. Благодарю тебя за то, что ты исцелил всех старших учеников. Благодарю тебя за то, что ты рискнул и спас всех учеников, что ушли самовольно. Благодарю тебя за то, что ты помог им всем стать сильней, открыв тайный ход на второй этаж павильона. Благодарю тебя за то, что ты сумел вернуть их назад, совершив чудо». Шандри выпрямился, на миг взглянув мне прямо в глаза, а затем вновь согнулся в поклоне. «Благодарю». И повторил свой поклон еще дважды. От смущения я не знал, куда деться. «Не каждый день тебе клоняется предводитель воинов. Да еще и прилюдно, при пяти равных ему по силе идущих, ничуть не тяготясь тем, что ломает спину перед учеником. Или я уже вырос из ученика. Я уже стал равным. Но все равно уверен, что даже останя я мастером, Шандри точно так же поклонился бы мне». Выпрямившись, Шандри с усмешкой заметил. «Что ж, раз я не пускаю тебя сражаться за Орден, то хоть погляди на схватки. Теперь тебе можно не опасаться случайного взгляда. Думаю, в этом году мы поборемся за первое место и утрем нос Дизер. Их Китат, конечно, хорош, но он приехал один, мои же ученики буквально превзошли самих себя. А ведь даже ущелье стихии все еще в руинах. Эх, если бы только они могли медитировать там, как прежде, тогда бы мы, вообще, ничего не бо, опасались». Шандри вздохнул, тряхнул руками, оправляя рукава, и жестом пригласил меня подойти ближе к парапету. Ложа камтуров находилась высоко, почти на самой вершине трибун-арены, но вид отсюда открывался удобный. Шандри принялся указывать. «Вон там, на той стороне, ложа магистра и высоких гостей». За спиной один из камтуров буркнул. «Век бы половину из этих рож не видеть». Я с интересом вгляделся. Хотя бы увидел магистра. Уже пожилой. Много седины. Пожалуй, сильно старше Шандри. Я бы на его месте уже начал подумывать о поиске преемника. Тот же Шандри бы, наверное, подошел. Он вроде бы и называл себя будущим магистром Ордена, когда одно за другим присваивал мне ранги Ордена. Или то была попытка обмануть трехцветный указ. Ладно. Нечего гадать. Я вглядывался в тех, кто сидел в далекой ложе справа и слева от магистра Ордена, за его спиной. Шандри называл их мне. Арас из плачущих водопадов. Аркон из желтых скал. Семья с труднопроизносимым именем Кенкут из острых пиков. Впрочем, как оказалось, один из высоких гостей не нуждался в представлении. Должен был бы и сам догадаться. Лир Гарый. Если уж он назначен приглядывать за нашим краем пояса, присутствовал на рядовой схватке за границей земель, то на подобном пятилетнем турнире он просто должен находиться. Обязан, прямо говоря. Ничуть не изменился за эти годы. Его помощника, Тога, что прошлый раз пытался его сдержать, не видно, кстати. Хотя там, за спинами всех этих важных шишек фракций, маячат фигуры. Не разглядеть за ширмами. Может, это не стражники ордена, а верные помощники шишек. Шандри мягко заметил. И, наконец, Дизер. Его глава Болэн. Я хмыкнул и уже собирался было спросить вслух, как опомнился и перешел на мысли речь, спросив для начала совсем другое. Старший, просветите меня по поводу мыслей речи. ХММ, Шандри заложил руки за спину и покосился на меня, ответив также мыслью. Ты, вроде, и так неплохо справляешься. Сам научился. Почти. Но я хочу спросить, а можно ли предводителю разговаривать не только с одним человеком? К счастью, это возможно. Иначе многие беседы было бы затруднительно проводить. Достаточно представлять себе образы тех, кому именно ты хочешь донести свои слова, как бы тянуться к ним или толкать им свои мысли. Тут уж каждый выбирает то, что ему удобней. И никто другой, кроме этих образов, запнувшись, я поправился, людей, не может услышать то, что не предназначено ему. Шандри усмехнулся. Для предводителя воинов, это невозможно. А вот в присутствии властелина или повелителя, я бы не надеялся на такое. Я глубокомысленно заметил. Ага, подумав, повторил. Ага. Что ага? Ты словно первый раз слышишь, что возможности властелина выше, чем у предводителя. Ведь все те стражи, что давали тебе задания, безумные задания, между нами говоря, были как раз властелины. Но, они не спешили делиться со мной знаниями. Со мной, вообще, мало кто делится ими. КХМ, Шандри смутился. Прости, Леград. Но я не ожидал, что ты менее чем за год пролетишь столько звезд, да еще и сумеешь сформировать второе средоточие. Будет интересно послушать, что же за приключения с тобой случились и куда этот безумный дух тебя закинул. Обязательно расскажу, я замолчал, решая, признаваться ли Шандри или нет. Решил, что сейчас мне, как никогда, важней совет. В конце концов, я получил много советов от главы далекой секты с неславным прошлым, так что же я остерегаюсь старшего собственного ордена. Поэтому заметил. Но сначала поговорим о другом. Старший, не могли бы вы пояснить мне один момент? Дело в том, что я слышу разговоры всех остальных камтуров. Шандри широко раскрыл глаза, подумав, переспросил. Что? Да, старший, я даже кивнул, подчеркивая слова своей мысли речи. С того самого момента, как сюда вошел. И меня очень смущает то, что они явно не были предназначены для меня и то, что я точно не властелин. Ты, уверен? В том, что я не властелин. Конечно. Шандри покачал головой. Почему в каждом поколении учеников окажется один, такой язвительный и ядовитый? Мне хватало Ловера и Кселима, теперь и ты на мою голову добавился. Ты уверен, будто слышал то, что тебе не предназначалось? Если про Патоку и возвращение любимого ученика не предназначалось мне, то уверен. Да, Шандри смутился. Ты прав. Ловер не настолько бесстыден, чтобы позволить тебе услышать подобное. Некоторое время мы молчали. Я глазел на трибуны, прикидывал, сколько людей здесь находится. Много. 1090, не меньше. Все было забито. Тут и там люди махали над головами флагами. В основном это было узкое черное полотнище ордена с серебряным цзинем, но встречались и флаги других фракций. Например, зеленый флаг с фиолетовыми цветами сливы. Флаг клана Дизер. Шандри вновь заговорил с помощью мыслей речи. Я вижу только два объяснения этому. Первое, это твой врожденный талант. В пользу этого такие доводы, ты мастер указов, причем невероятно сильный. А мысли речи это не более чем одна из граней свойств души. Кому, как не мастеру указов, который клеймит сами души, обладать самым чувствительным, слухом? Я кивнул. Хорошие доводы. Я и сам задумывался над этим. Отвлекая, Алида вдруг недовольно заныла. Ничего не вижу. Мы так высоко, что отсюда все люди, словно букашки. Но мне было не до нее. Шандри ведь продолжал. Второе, это необычные свойства твоего тела. Например. Шандри помедлил, растянул губы в усмешке и напомнил. Часть силы власти Лина Духа, она ведь до сих пор с тобой, ты не потратил ее. Второй пояс беден на идущих такой силы, уж будем откровенны. И хотя мастерам сила, вложенная в них предводителями, не позволяет летать, зато с успехом защищает от стихийных ядов и атак. Кто знает, какими способностями наделила тебя сила власти Лина. И нет возможности узнать, что за способности дает эта сила. Наследие Ордена глубоко, вероятно, в записях, которые сохранились со времен ухода Ордена из четвертого пояса, есть подобные знания, Шадри пожал плечами, но их еще нужно отыскать там. Ведь раньше это никого не интересовало, отвернувшись, выдохнул вслух. Началось. Над трибунами разнесся звук. Длинный и протяжный. Рок. Огромный, похоже, да еще, скорее всего, и не один. Зрители заволновались, принялись кричать. Но сюда, наверх, к нашей трибуне донесся лишь слитный гул. На миг я напрягся, проверяя себя и действительно сумел разобрать десятки голосов, кричащих что-то свое. Кто-то вопил от радости, кто-то выкрикивал восхваление ордену, дизер, плачущим водопадом, кто-то желал победы просто всем участникам без разбора. Затем я позволил слуху ослабнуть и обратил свое внимание на площадку арены. Она была круглой, раз в 10 больше, чем та, на которую я когда-то выходил в морозной гряде. На сером камне отчетливо выделялись более темные, почти черные квадратные ринги, где, вероятно, и должны были проходить схватки. Участники выходили через ворота, расположенные по правую сторону от нас, ровно посередине между нашей ложей и ложей магистра и высоких гостей. Выходили они одной разношерстно одетой толпой. На противоположной стороне от них были выстроены 5 круглых помостов, над которыми возвышались флаги фракций. Ближним ко мне оказался помост Ордена, самым дальним – помост Дизер. Комтуры поднялись со своих мест, подошли ближе к парапету. Кое-кто даже хлопал в ладоши, приветствуя выход участников. Алида тоже принялась хлопать и снова законючила. «Далеко, ничего не вижу». Я нахмурился. «И правда. Это нам хорошо, зрение предводителей позволяло увидеть происходящее в малейших деталях, а у закалки нет таких способностей. Здесь до камня арены больше сотни шагов, конечно». Комтур-ловер перестал хлопать и изумленно спросил. «Что, Гарх, их побери, они делают?» Я вскинулся, отворачиваясь от Алида и впиваясь взглядом в происходящее внизу. А посмотреть было на что. Вышедшие на камень арены идущие разделялись на ручейки, двигавшиеся каждый к своему помосту, каждый к своей фракции. Вот только если я, глядя издалека на цвета их одежд, ожидал, что они разделятся более или менее равномерно, на деле все выходило по-другому. Синева халатов служителей тянулась к серебряному мечу ордена. Под флагами других 3 фракций оказалось не более 5-6 участников. Зато под флагом сливы Дизер выстраивалось многоцветие толпы. Их там собралось раз в 5 больше, чем служителей ордена. Шандри прошипел. Твари. Вот же твари. Глава 8. Я еще раз оглядел эту пеструю толпу. Спутать те же халаты плачущего водопада с одеяниями фракции Дизер не вышло бы при всем желании. 5 из водопада стояли на своей платформе, под своим флагом, а 20 других под флагом Дизер. Все ясно и понятно. Непонятно только одно. Я наклонился к Шандри и поинтересовался. А есть правила подобных турниров? Разумеется. И что они говорят о таком? Ответил мне Ловер. Да Гарх его знает, что они об этом говорят. Я открывал их последний раз, когда учился в школе. Помню, что броня запрещена. Как запрещены сильные разрушительные артефакты уровня предводителей. Но, честно говоря, его перебила женщина-комтур, Ольма, если я верно понимаю. Не запрещено. Ловер тут же принялся ее донимать вопросами, почему не запрещено, правда, пользуясь мыслеречью и считая, что теперь его никто не слышит. Так бы оно и было, не будь здесь меня. Я хмыкнул, еще раз оглядел участников от ордена, на миг задержавшись на Великор, и мысли речью спросил Шандри. «Теперь моим соученикам придется сражаться против превосходящего их числом противника. Все еще не хотите, чтобы я открылся и спустился к ним? Ты слишком силен. Кто, глядя на меня, скажет подобное? Как только дело дойдет до схваток с талантами фракций, это поймет и слепой, а я не собираюсь сообщать тем же Дизер, что у нас появился предводитель в молодом поколении». Я хмыкнул. «Молодое поколение. Это как считать? Давно ли по возрасту тела я действительно стал молодым?» Ухватил синюю прядь и пропустил ее между пальцами. «Этот цвет лишь обман Фатии. Прядь седая. 2 невосстановленных года жизни. Можно считать, что мне 20. Впрочем, я покосился на комтуров, снова оглядывая их. Часть уже старики, сильно седые и готовые вот-вот сдать и сгорбить плечи. Тот же Шандри. Сейчас он свежее, чем в дни, когда Академия лежала в руинах, словно сбросил с себя тот лишний десяток лет, выглядит самым крепким из всех стариков комтуров, но толку. Он все равно стар и этого не изменить, даже если Орден снова рискнет отправить отряд в город тысячи этажей. Другая часть комтуров моложе. Мужчины и женщины в расцвете силы. Сколько бы я им дал? 40 лет, от которых я едва сбежал. Выходит, что я и впрямь сейчас то самое молодое поколение, которое должно прийти на смену старикам. Алида снова заныла. Старший. Я ничего, ничего, ничего не вижу. Старший.